Глава 16. С белкинскими обидками завтра будем разбираться. Сейчас меня другое занимает. В заботе о Белкиной я чуть было не проморгал кое-что важное. Сумерки. Это были сумерки. Время суток наизнанке совпадает со временем на лице. И там темень позднего вечера. Но ведь мне не померещилось. Я же четко отследил сумерки. Отследил. А когда я мог попасть в сумерки? Очевидно, во время перехода через портальные ворота. Просто голова была занята не тем. А значит, это были сумерки Межмирья. Подхожу к портальным воротам и шагаю во тьму Межмирья. Да, теперь вижу, что на самом деле никакая это не тьма. Прав был Крот. Мне удалось настроить восприятие. Передо мной расстилаются невысокие дюны. Сухой ветер шуршит в жухлой траве. Над головой нависает очень низкое небо. Такое низкое, что боги, наверное, запрыгивают на это небо с одного прыжка. Не вижу никакого светила. Наверное, это пространство вечных сумерек. Перо в кармане начинает вибрировать и проситься, как собака из дома на улицу. Достаю его. Пронизыватель миров изгибается, будто указывает направление. Ну хорошо, пройдемся. Делаю первые самостоятельные шаги по этой местности. Шаги даются трудно. Похоже, что попал в мир повышенной гравитации. Плечи наливаются свинцом, здесь каждое движение как упражнение с тяжестями. Мой радар прямо по курсу засекает какую-то межмирскую сущность. Энергетический паразит, первый уровень. Так, на радаре вижу, а глазами? Ага, теперь вижу и глазами. Паразит похож на медленный вихрь, заключенный в прозрачный кожистый кокон. Ни рук, ни ног, ни головы. Он аморфен. Просто медленный вихрь в прозрачном мешке. Если говорить о размере, в прозрачном мешке из-под картошки. Паразит меня тоже замечает и начинает неспешно дрейфовать ко мне прямо по воздуху. Может и неспешно, но я еще неспешней. Тут ходить тяжело, не то что бегать. Начинаю слегка паниковать. Ничего хорошего от паразита ждать не приходится, а как ему противостоять, не имею понятия. Однако пронизыватель продолжает требовательно трепетать, пытаясь до меня что-то донести. И это что-то отнюдь не предложение к бегству. Интуитивно догадываюсь, чего он хочет, и меняю хват пера. Беру его, как в письме, в щепотку. Перо сразу перестает дрожать. Оно удовлетворено новым положением. Поднимаю его на уровень глаз, как дротик из дартса перед броском и нацеливаюсь пишущим кончиком пера на паразита. В тот же миг с кончика выбрасывается какой-то силовой импульс, который прошивает паразита насквозь, а я ловлю сообщение. Повержен энергетический паразит первого уровня. Я впечатлен. У меня стреляющее перо. Вот только само перо не считает дело законченным. Тянет меня к оплывшей тушке. Борясь с гравитацией, добредая до неподвижной сущности. Она еще держит прежнюю форму, но внутреннего движения больше нет. Теперь это просто мешок, наполненный воздухом. Прикасаясь кончиком пера к коже паразита, и как носо перо что-то втягивает в себя. Перо пронизывателя миров поглотило силу энергетического паразита. Понимаю, перо подзарядилось. Подзарядилось и хочет еще. Что ж, придется продолжить охоту. У меня с ним договор о взаимопомощи. Оно честно прописывало портальные свитки. Пришло мое время потрудиться. Тем более подзаряжать его и в моих интересах. Обливаясь потом, иду дальше. Здесь простая ходьба, как усиленная тренировка. Вскоре наталкиваюсь на еще одного паразита. Чтобы поберечь немного силы, жду, когда он сам приблизится. Скидываю перо и... Выстрела нет. Какого черта? Трясу перо, вскидываю еще раз. Отказывается стрелять. Паразит уже близко. Чует во мне скорую добычу. Внутреннее вращение в нем ускоряется. Надо текать. Ковыляю между дюн, пытаясь отдалиться от гада. Но тут навстречу выползает еще один. Я попал. Карабкаться вверх не вариант. Я хожу-то еле-еле. Сожрут меня паразиты, как пить дать сожрут. Перо пронизывателя миров готово к выстрелу. Выдает межмирная справка. Так вот в чем дело. Просто требовалось время, чтобы накопить силу для нового импульса. Навожу, вскидываю и стреляю. Паразит повержен. Путь свободен. Ковыляю прочь. На хвосте еще один. Дожидаюсь перезарядки. Отстреливаю преследователя. Теперь надо собрать с них силу. Забираю с одного, иду к следующему. Черт, я вымотался и взмок. Все тело ломит, и будто разгрузил вагон муки. Но дело сделано. Силу с паразитов собрал. Перо пронизывателя пыталось тянуть меня на новые приключения, но, видимо, исчерпался лимит пребывания в Межмирье. Меня выкинуло в питерский особняк Магуча. И хорошо, что выкинуло. Сил не осталось вообще. У меня болит каждая мышца. Рубаха насквозь промокла от пота, но я даже рад. Телу, доставшемуся от Сережи Кротовского, нагрузки нужны. Походы в межмирье будут вместо тренировки. Сторож за стойкой беззастенчиво дрыхнет. А бодрствовал ли он минуту назад, когда я проходил здесь вместе с Белкиной? Часов у меня нет, но уже знаю, что на лице и на изнанке время течет в одном потоке. Если на изнанке прошел час, то на лице прошел час. А вот в межмирье я провел, пытаясь прикинуть, сколько времени у меня ушло на сражение с паразитами. Минут 7? 22 минуты по субъективному времени. Вдруг подсказывает мне межмировой справочник. Ну, спасибо. Время пролетело незаметно. А сколько прошло времени в мирах лица и изнанки? Нисколько, отвечает справочник. Догадка подтвердилась. Время, проведенное в межмирье, не считается. А значит, минуту назад сторож уже дрых, но часов все равно не хватает. Перед внутренним взором тут же появился часовой циферблат с секундной стрелкой. Я бы предпочел привычное цифровое обозначение, но и за это спасибо. Теперь у меня интерфейс с хронометром. Часы можно не покупать. Так, в Питере-то 12-й час. Надо двигать до дому. Как бы домочадцы не всполошились. Извозчика, как назло, не попалось, а трамвай уже не ходит. Добрался ближе к полуночи, мои, естественно, не спят. Сережка, ну наконец-то, я волноваться начала. Напрасно. Пешком туда, пешком обратно. Быстро бы никак не вышло. А ты чего такой взмокший? Бежал от кого-то? Не, немного поупражнялся на обратном пути. Да все в порядке, я в душ. Отмылся из лейки, переодел белье, сменил рубашку. Анюта накормила жареной картошкой с грибами. Спать лег с легкой душой и уснул беспробудно. А проснулся последним. Анюта уже одета, на пару с дедой кухарничать за горелкой. Кеша, подсевший к кухонному столику, катает хлебные шарики и строит из них какие-то пентаграммы, гексаграммы. Результат перерисовывает на бумажку, а хлебные шарики сметает на ладонь и отправляет в рот. Затем начинает катать новые. Надо же, все предели, один я дрыхну. Что, в общем-то, объяснимо. Ухайдакался вчера в межмирье. Тело до сих пор отзывается мышечной болью в каждом движении. После завтрака выходим все вместе. Кеша влился в мой маленький клан настолько легко и органично, что я на второй день, как само собой разумеющееся, считаю его своим человеком. А, впрочем, не только я. Все остальные, включая самого Кешу, тоже. Филиппыч даже не заикается, что для Кеши в комнате нет места. Где семерым тесно, там восьмой влезет. А нас всего-то четверо. Половой застойка меня подтормаживает. Корреспонденция, граф. Небрежно даю Анюте отмашку. Функции пресс-секретаря у меня выполняет она. Анюта уже привычно награждает полового монеткой и забирает конверт. Читать будешь? Давай лучше ты. Что там? Мила Хромникова зовет сегодня в гости в новый особняк. Анюта неверяще качает головой. «Ой, а ты, милый, совсем сердца нет? Зовет тебя в твой же дом. Она не думает, что тебя это может покоробить?» «Ерунда! Это купеческая дочь и не склонна к сантиментам. Сантименты мешают делать деньги. И что, ты пойдешь? А почему нет? С ностальгией по родным до боли стенам я как-нибудь справлюсь. На самом деле, меня доходный дом не в пример роднее особняка. В особняке я ночевал всего один раз, даже не осмотрел его толком. И приглашением, разумеется, воспользуюсь. Познакомиться с купчиной поближе, понять, чем он живет и дышит в свободное от бизнеса время, будет не лишним, совсем не лишним. На фабрике меня уже поджидает купеческий приказчик. Он решителен и полон энтузиазма. Сигналка для его тачки еще не готова, но Кеша согласился показать предварительные наработки. Замыкание, размыкание замков, датчик свой-чужой у него в черновой уже воплощены в накопителях. «А, кстати, граф», — интересуется приказчик, «какой звуковой сигнал вы поставите на случай взлома?» «Я бы поставил свисток городового», — вместо меня отвечает Кеша. «Технически несложно, зато воздействие будет что надо. Все стражи порядка сбегутся на такой сигнал». «Отличная мысль», — соглашается приказчик. «А лучше и не придумаешь». Затем на пару с приказчиком мы набросали примерную планировку будущего предприятия. Я предложил отодвинуть моих работников в глубину цеха, оставив им с запасом места на сотню рабочих мест. Им с клиентами общаться не нужно. Пусть работают спокойно. Полсотни человек отработают госзаказ на патроны. Еще полсотни сможем привлечь дополнительно под нужды нового предприятия. Я думаю, это ухватит с головой. Вот здесь сделаем автосервис. Продолжаю рисовать схему. Тут как раз двое ворот, одни на въезд, другие на выезд. Вот здесь отгораживаем салон-магазин по продаже мобилетов и прочих новомодных приборов. А здесь делаем зону для посетителей. Удобные диванчики, свежая пресса, горячий кофе. Приказчик слушает и кивает. Мои предложения видятся ему дельными. «А скажите, граф...» Приказчик задает мучающий его вопрос. «Почему вы так уверены, что мобилеты получат широкое распространение?» «Вот как ему объяснить?» «Я-то не просто уверен. Я знаю, что это золотое дно. Но не могу же я сослаться на опыт из другой жизни. Возможность удаленной связи дает очевидные преимущества. Начинаю объяснять. А дороговизна обусловлена редкостью этих мобилетов. Но чем больше будут объемы производства, тем ниже себестоимость. Если поставить производство на поток, мы можем сделать мобилеты доступными любому». Я хотел сказать «любому крестьянину», но не рискнул. «Любому горожанину». «Уж простите, граф, мне трудно в это поверить». Приказчику даже такое утверждение показалось невероятным. «Ладно, будьте так добры, дайте мне ваш мобилет для демонстрации». «Пожалуйста». Приказчик достает из кармана и протягивает мне мобилу. «Вот, сразу хочу обратить ваше внимание». Принимаю мобилу из рук приказчика. «Прибор сделан в виде пенала с откидной крышкой. Зачем?» «Ну, форма пенала как-то привычна». «К черту привычку!» — отвергаю категорически. «Пенальчики, шкатулочки — это просто дань устоявшейся культуре. А на деле существенно повышает количество производственных операций. Этот деревянный пенальчик мастер вытачивает из дерева вручную. И чего ради? Ради привычки к шкатулочкам?» «Что же вы предлагаете?» — недоумевает приказчик. «Просто дощечку». «Дощечку и все?» «Ага. На ней высверлим посадочные гнезда. В гнезда вставим накопители. Все, мобилет готов». «Но ведь это...» — приказчик пытается подыскать возражение. «Это просто не понравится людям. Это не очень красиво и непрактично». «Это как раз красиво и практично. Смотрите, одну сторону дощечки оставляем гладкой, чтобы человек мог прижимать ее к щеке, не боясь оцарапаться. Только делаем два отверстия под прием и передачу звуковой волны. Одну снизу к рту, другую сверху к уху. А все накопители располагаем на наружной стороне. Магические кристаллы сами по себе можно счесть за украшение». «Вы так думаете?» «Я в этом уверен. И, кстати, мобилет станет намного легче по весу и будет занимать меньше места. Женщины смогут положить его в очень маленькую сумочку. Мужчины поместят его даже в нагрудный карман рубашки. А это удобно». «Я почти готов согласиться с вами, граф. Но есть одно «но». «Слушаю. Если мобилеты получат такое широкое распространение, их придется делать все более и более сложными, чтобы сигнал от разных приборов не накладывались и не пересекались. Ну да, для этого придется укорачивать волну. Но и здесь найдется решение. Не нужно усложнять сами мобилеты. Нужно поставить приемопередаточные вышки и как раз на этих вышках сосредоточить все сложное оборудование». Рисую на бумажке схематично вышки. «Похоже на пчелиные соты», — комментирует приказчик мой рисунок. «Все верно. Равносторонние треугольники складываются в шестигранные соты. Это оптимальный способ расположения для сплошного покрытия». «Это, конечно, еще нужно осмыслить», — осторожно говорит приказчик. «Но мне кажется, в этом есть свой резон. Вы уж не поленитесь, вы уж осмыслите». Снабдив приказчика очередной порцией пищи для размышлений, отправляюсь в Магуч. Во время перехода через портальные ворота, попав в дюны Межмирья, хотел просто выскочить наизнанку, но пронизыватель в моем кармане возбудился, как кот, почуявший сметану. «Ладно, завалим пару паразитов, но не больше». Паразитов здесь хватает, долго искать не приходится. Истребляю двух, потом попадается еще один, потом еще. Все, черт возьми, хватит, еще весь день впереди, а уже как выжатый лимон. Обычно из Межмирья меня выкидывают автоматом, но сегодня я волевым усилием сделал это сам. Перемещаюсь во двор изнаночной крепости. Перо пронизывателя сыто улеглось в кармане. Пожрало оно, видите ли. А мне хочется прилечь в уголок и лежать, чтобы никто меня не трогал, чтобы не надо было даже шевелиться. Увы, поваляться не выйдет. Есть еще время до начала практических занятий, и это время я, естественно, проведу в библиотеке. Там спрашиваю себе учебник под названием «География изнанки». Сажусь читать. Итак, есть лицевой мир, есть мир изнанки. Изнанка имеет несколько слоев. О как! Про слои пока даже не слышал. Наш Магуч находится на нулевом слое, очень похожем на обычный мир. На более глубоких слоях магический фон выше, отличий больше и больше разнообразия. Чем глубже слой, тем злее и сильнее твари, тем более агрессивна к человеку среда. Любопытно. А кобылки находила на первый или второй слои изнанки? Неплохо бы ее об этом спросить. А вдруг она сейчас в своей комнате? Воображение тут же достраивает возможные исходы посещения Кобылкиной. Горячая вода для моего болящего тела, мыльная пена, Голая и страстная Настасья Кобылкина в паху отчетливо зашевелилась. «Отставить Кобылкину!» Пресекаю предательские мысли. «Дел не в проворот. Кобылкиной скажу в другой раз. К тому же меня сейчас интересует не сама изнанка, а как раз межмирье. Мои охотничьи угодья находятся именно там, но про межмирье в учебнике ничего нет. Во всяком случае, такого названия не упоминается. Мне удается найти кое-что только в разделе про богов и первопредков. Там говорится, что боги приходят в мир людей тайными тропами, скрытыми от простых смертных. Одна из таких троп проходит через пространство вечных сумерек. По описанию подходит. И крот как раз вещает оттуда. Приползает своей тайной тропой, дает бессмысленные советы и сваливает обратно. Понятно, что ничего не понятно. По крайней мере, крот дал мне возможность проникать в такое пространство, куда обычным людям хода нет. Будет ли мне практическая польза от этих вечных сумерек, время покажет. Пока что я только могу подкармливать там свое перо. Но и это уже немало. Подошло время окончания лекционных занятий. Надо встретить Белкину. Отдаю учебник, отправляюсь в учебное крыло. Сокурсники, выходя из класса, со мной теперь здороваются. Я тоже здороваюсь. Мне нетрудно. От меня не убудет. Белкина выходит в числе последних. Она опять одета в свои черти что. Глухая полумонашеская одежда. В монастырь в ней уходить в самый раз. Одно только осложнение. Уйти в монастырь ей не позволят.